Глава 6. Украина. Дальнейший путь, разоренные местечки, Хмельницкий и казаки, дворцы польских вельмож, Умань, особенности церковной службы. Вставши утром в пятницу, мы проехали 1 милю и прибыли в местечко или базар по имени Евбаз, Обозовка. Оно окружено прудами воды с мельницами. В нем есть красивая церковь. Крепость же и все стены сгорели, ибо это местечко из числа тех, которые были сожжены безбожными ляхами в ночи перед Пасхой. Так как этот город был хорошо укреплен, то жители соседних базаров бежали в него. Неверные осадили их, и как люди были не готовы в обороне, то враги одолели их, набросились на них и всех избили мечом. Таким образом, они сделались соучастниками Господа их Христа в страданиях. Их было 1000. Вокруг этого города есть еще 4 базара, с которыми было поступлено так же. Не останавливаясь, мы проехали еще 1 малую милю и прибыли в местечко по имени Талалаевка, с которым было сделано то же. Вскоре затем мы настигли другого базара, вблизи первого, по имени Городока, Арадовка. Укрепление его сожжено, но в нем осталось небольшое число людей. Наши сердца разрывались за них и по причине случившегося. Однако они вышли нас встретить по обычаю и привели нас в Великую Церковь во имя святого Михаила. До сих пор мы не видели в земле казаков, подобной ей по высоте и величественности ее 5 куполов. Решетка галереи, окружающей церковь, вся точеная, и колокольня над ее вратами также имеет решетку. Церковь эта новая, но жителям не удалось порадоваться на нее. Все мы много плакали по тем 1000 мучеников, коих убили враги веры и обманщики в этих 40 или 50 местечках, в числе, может быть, 80 или 90 тысяч душ. О неверные, о нечистые люди, о жестокие сердца! Что сделали женщины, девицы, дети и младенцы, чтоб их убивать? Если у вас есть мужество, идите воевать со старцем, да продлится его жизнь, который сделал вас посмешищем мира, избил ваших вельмож и князей, истребил ваших храбрецов и отважных мужей и обратил вас в предмет презрения и посмеяния смотрящего. Его имя — Хмель. Какое это прекрасное имя! Ловкий. Сами ляхи назвали его Хмелем, а слово «хмель» у них значит «ловкий». Так его назвал Краль. Они применили к нему это прозвище «хмель» по имени растения, которое у них произрастает. Оно похоже на фасоль цветами и листьями, но вьется по деревьям, подобно лифляфе. Этот род лифляфе они сеют по всей этой стране, в своих огородах и садах, где оно вьется по длинным жердям, которые они ставят для сей цели. Его плоды собирают после увядания цветов, которые испещрены зелеными пятнами, и кладут их в кипящую жидкость, которую они обращают в спиртовой напиток, именно кладут в отвар овса, семени похожего на пшеницу, из коего выгоняется крепкий спирт. Зимою оно обыкновенно вянет и засыхает, а когда наступает весна на Пасхе, оно дает росток и поднимается. Поэтому они и сравнивали с ним хмеля, ибо во время поста он прекращает войну и битвы, слагает меч и ведет мирную жизнь у себя дома. Тогда появляются те, у которых нет ни главы, ни веры, жгут, разоряют и убивают вплоть до Пасхи, а он сидит спокойно. Но когда наступит светлая Пасха с ее цветами, он поднимается и к нему собирается 500 тысяч бойцов, воителей за веру православную, ратующих до самопожертвования по любви к Господу их. а не из желания получать содержание или иные выгоды. Хмель теперь может гордиться этим пред царями всей земли, ибо у него более 500 тысяч ратников, которые служат без всякого содержания. По его зову они являются к нему на помощь со своим запасом съестного и всего им необходимого. И они все, и он, от праздника Пасхи до Великого Заговения, обитают в степях, в разлуке с женами и детьми, в целомудрии и совершенной чистоте. В таком положении они находятся из года в год до сих пор, вот уже 8 лет. Какой это благословенный народ! Как он многочислен! Какая строго православная вера! Как она велика! Столько тысяч их убито в сражениях или при нечаянном нападении, столько тысяч татар увели в плен, и все-таки они теперь насчитывают такое огромное множество войска. Да будет благословен их Творец! Но сколько ляхов перебили казаки, сотни тысяч с женами и детьми, не оставляя из них ни единого! Мы усматривали дворцы их вельмож и правителей, находящиеся внутри крепостей с большого расстояния, по той причине, что их высота с куполами и решетками громадна. Кто их осматривает и входит туда, восхищается их изяществом и устройством, а также их каптурами, кои много выше кипарисов. Это места для огня, которые разводят зимою. Теперь эти дворцы в развалинах безлюдны и служат убежищем собакам и свиньям. Что касается породы жидов и армян, то их вконец истребили. Красивые дома, лавки и постоялые дворы, им принадлежавшие, теперь сделались логовищем для диких зверей, ибо хмель, да будет долга его жизнь, завладев этими многочисленными городами, истребил в них целиком все чужие народы. И теперь эта страна занята чисто православными казаками. Возвращаемся к рассказу. Жители упомянутого города просили нашего владыку-патриарха осветить их церковь, ибо проклятые ляхи в нее входили, разбили образа и осквернили ее. От Пасхи по сию пору в ней не служили, ожидая проезда через город архиерея, который бы осветил ее для них. Наш владыка-патриарх совершил водосвятие и осветил церковь. Тотчас после этого мы выехали и, сделав еще 2 большие мили, прибыли в большой город, разделенный на 3 крепости, из коих каждая на одной стороне. Третья из этих укреплений представляет огромную деревянную цитадель на возвышении, которую в настоящее время строят вновь. Копают рвы, укрепляют прочными башнями и снабжают пушками. Имя города Хумано, Умань. Все по обыкновению вышли встретить нас с хоругвями и свечами. Священники и диаконы в облачениях, вместе с полковником Симеоном и его войском. Он стоял вне этого города со своим многочисленным отрядом для надзора за границей татар и ляхов. Замечено нами, что на шеях лошадей-вельмож, в стране казаков, висит серебряный крест, а на шеях лошадей-воевод в Московии и между глазами и на уздечках все пространство покрыто золоченными крестами. Нас привели в величественную высокую церковь с железным куполом красивого зеленого цвета. Она очень обширна, вся расписана и построена из дерева. Ее серебряные лампады со свечами прекрасного зеленого цвета многочисленны. Над нарфиксом красивая звонница. В нем есть высокая решетка, обращенная к хоросу. За ней стоят певчие и поют по своим нотным книгам с органом. Голоса их раздаются подобно грому. Этот город есть первый большой город в земле казаков. Его дома высоки и красивы. Большая часть принадлежала ляхам, евреям и армянам. Они со многими округлыми окнами из разноцветного стекла, над которыми висят иконы. Горожане одеты в очень хорошее платье. В городе 9 великолепных церквей с высокими куполами. Во имя Воскресения, Вознесения, Святой Троицы, Рождества Богородицы, Успения, Святого Михаила, Святого Николая, Воздвижения Креста, а также в честь Святой Пасхи, ибо этот город был центральным и столичным при ляхах и заключает много их царских дворцов. В субботу мы слушали у них литургию, от которой вышли не раньше, как наши ноги стали никуда не годны от долгого стояния, ибо, как мы упоминали, в церквах у них нет сидений. Они очень растягивают свои молитвы, пение и литургии, в особенности, когда говорит Евтинию священник или диакон, и певчие, стоящие наверху, поют на их языке «Хосбуди бумилый», то есть «Кирие лейсон». То каждая поется по нотам около четверти часа. Мы сосчитали, что при «эпонен пантес», то есть «рцем все», священник в земле казаков и в стране московитов возглашает это в 15 прошениях, и при каждом прошении «Господи помилуй» поется много раз. Мы насчитали, что они пели «Господи помилуй» при этой Евтинии до 100 раз, и точно так же при других Евтиниях. Читают непременно два апостола и два Евангелия. Чтец произносит апостол лучшим напевом, чем мы читаем Евангелие, слово за слово. Непременно читают с пением псалмы Давида и прокимен со стихирами на каждый день в течение всего года. Также при чтении Евангелия «Слава тебе, Господи, слава тебе», как в начале, так и в конце поют органом. Что касается прекрасного пения «Ими достойно есть», то все присутствующие священники с клиросными мальчиками собираются на середину церкви и поют эту песнь хором от всего сердца. При упоминании Богородицы все делают земные поклоны, имея голову обнаженную, даже священники. Ты мог бы видеть их, читатель, стоящими в церкви неподвижно, подобно камням. Мы же много страдали от усталости, так что душа у нас разрывалась от изнеможения и тоски. Но с их стороны, как нами упомянуто, мы видели чрезвычайную набожность, богобоязненность и смирение. Они являлись толпами, спеша друг перед другом, чтобы получить благословение и приложиться ко Христу из рук нашего владыки-патриарха. Когда мы проезжали по дорогам, то они, видя поднятый на шест крест, хотя бы были заняты в это время жатвой, обращались лицом к востоку с женами и детьми и творили крестное знамение. Мужчины и юноши бросали серпы и работу и спешили бегом для получения благословения от нашего владыки-патриарха. Проезжающие сходили с коней и из экипажа еще издали отходили от дороги и стояли в ряд с обнаженными головами, пока не проедет мимо них наш владыка-патриарх в своем экипаже. Они кланялись до земли, потом подходили, прикладывались к кресту и его правой руке и уходили. Возвращаемся. Мы вышли от обедни около полудня. Упомянутый полковник Симеон со своим кияей поддерживал под руки нашего владыку-патриарха по их обычаю, пока не ввел его в свой дом. Наш владыка совершил для него водосвятие и прочел над ним и его супругой молитву отпущения грехов. Мы сели за трапезу. Когда мы встали, он нас проводил до места нашей остановки.